Лицо у нее осунулось. Закрыв за нами дверь гостиной, тетя сложила руки и, посмотрев на меня, молча покачала головой. Но не бросилась ко мне, как я ожидала, не поцеловала меня. Ну и пусть. Тетя Луиза, я рассчитываю, что ты мне все расскажешь. Но, Агнесса, ты видела Ксавье и знаешь, очевидно, в каком он находится состоянии. Да, сиделка мне сказала, что его жизнь в опасности. Он мог бы убиться, несчастный наш мальчик, не будь кустов под окном, знаю. Но я не знаю, как и почему он выпал из окна моей комнаты. Агнесса, когда это произошло, меня не было на авеню Ван Дейк. Да брось ты! Не можешь же ты не знать, что произошло на самом деле. Тетя Луиза и на сей раз постаралась ускользнуть от прямого ответа. А почему бы тебе не обратиться к маме или к тете Эмми? Уж если кто должен тебе рассказать... Я не дала ей закончить фразы. Обе они стали невидимыми. Вся наша семья сейчас невидима. Мой приезд привел их в панику. Они как кролики забились в свои норы. Смотри, какая ты несправедливая. Твоя мама после несчастного случая неотлучно сидит при бабусе, которая заболела. Что касается тети Эммы, надеюсь, ты не удивишься, то у нее жестокий приступ печени. Конечно, не удивлюсь. Слушай, тетя Луиза, я знаю, что ты в семейных делах предпочитаешь держать нейтралитет. Поэтому я и не прошу тебя вмешиваться, а прошу только объяснить. Ты должна мне все объяснить. Ты же сама понимаешь, надо быть круглой идиоткой, чтобы не видеть, что вокруг всего этого случая, вокруг Ксавье, вокруг нас обоих есть какая-то тайна. От меня что-то скрывают. Это же яснее ясного. Ты представь себе... Чего только я не передумала, не перечувствовала за эти сутки, за время путешествия сюда. А утром, при виде Ксавье в постели без движения, я решила, что он умер. Моя жалоба тронула тетю. Она могла еще сохранять хладнокровие, слушая мои доводы, но мой дрогнувший голос взволновал ее. Она взяла обе мои руки в свои. «Бедная моя девочка! Ведь и правда ты очень несчастная. Что бы ты ни натворила...» «Что я такое натворила? Умоляю, тетя Луиза, скажи, скажи, что произошло!» «Ну, ладно. Произошло, значит, вот что. Эмма вызвала Ксавье одного без тебя, с мыса Баю, чтобы сообщить ему, что ты злоупотребила его доверием». «Что?» «Эмма, конечно, в других выражениях заявила, что ребенок, которого ты ждешь, не может быть от Ксавье. Но я только повторяю ее слова». «Хорошо, продолжай. Опять-таки, по словам тети Эммы, ты вышла замуж за Ксавье, чтобы взвалить на него это отцовство». «А Ксавье возражал?» «Конечно, возражал. Он только пожал плечами и принялся тебя защищать, приводить даты, числа. Я знаю все эти подробности от Теодора. Он присутствовал третьим при этом разговоре в качестве главы семьи и свидетеля. Нельзя же было в самом деле подвергать такому испытанию бабушку». «Ну? Ксавье их убедил?» «Нет. Эмма держала про запас одно неоспоримое доказательство. Какое именно, я не знаю. Теодор мне не сказал. Впрочем, еще вопрос, известно ли оно ему самому. Тетя Эмма долго молила Ксавье верить ее словам. «Ты не можешь быть отцом, клянусь тебе честью. Довольно с тебя этого?» Но с него, видимо, не было довольно. «Еще бы. Короче, Отчаявшись его переубедить,